Удар оказался настолько сильным, что у него потемнело в глазах. Покачнувшись, он сделал резкий выпад и поразил француза шпагой. Ранд с трудом держался на ногах. Голова гудела, но страх за Лианну придал ему силы. Он приготовился сразиться еще с двумя французами. Его шпага со свистом рассекла воздух. Один за другим рыцари падали в грязь. Лианна закричала опять, но на пути Ранда снова возник француз. Теряя драгоценное время, он стал отражать удары. «Я расправлюсь с ним», — раздался знакомый голос. Джек Кейт спешил ему на выручку, схватив меч поверженного француза. Ранда охватило беспокойство. Справится ли он с вооруженным тренированным рыцарем? «Уходи, черт, тебя побери!» — прорычал Джек. Не раздумывая больше ни секунды, Ранд бросился к обозу. Звеня наручниками, Лианна отчаянно боролась с Жерве. Ее маленькие кулачки бились о остальные доспехи. Вне себя от ярости Ранд вырвал из его руки Лианну и отшвырнул в сторону. Затем острием шпаги открыл забрало. Жерве испуганно смотрел на него. «Сдавайся или умрешь», — произнес Ранд. «Я...» — Жерве судорожно сглотнул. Ранд приставил шпагу к горлу Мандрагона. «Я сейчас проткну тебя, как букашку». «Сдаюсь», — бросив оружие на землю, прохрипел Жерве. Ранд окинул Мандрагона презрительным взглядом и, заметив болтающееся на его перевязи награбленное, процедил сквозь зубы. «Корону!» Тот трясущимися руками отвязал ее и протянул Ранду. Барон подтолкнул Жерве в сторону охраняемых пленников и оглянулся на Лианну, которая следовала за ним по пятам. «Что ты здесь делаешь?» «Я разыскивала короля», — ответила она. «Я хотела, чтобы он знал, что ты не предавал его». У Ранда даже перехватило дыхание. Господи, ему так хотелось верить ей. Сердце подсказывало, что Лианна говорит правду. Он недоуменно посмотрел на наручники. «Я пленница герцога Йоркского», — поспешила объяснить она, перехватив его взгляд. «Он уверен, что ты предатель». Ее усталое лицо осветилось надеждой. «Но у нас теперь есть Жерве, с помощью которого мы докажем твою преданность». Мандрагон бессильно выругался. Неожиданно вдалеке запели трубы. Лианна остановилась. «Это мелодия моего дяди». «Будь проклят, Жан Бургундский! Он нарушил свое обещание не принимать чью-либо сторону. Французы могут одержать сегодня победу». Лианна указала на север. К полю битвы приближался рыцарь с группой всадников. «Это не герцог Бургундский. Это другой дядя, Антуан Брабант». Воспользовавшись замешательством, Жерве вырвался и побежал к лошади. Ранд бросился за ним. «Остановись, Ранд!» — раздался отчаянный крик Лианны. С расширенными от ужаса глазами она указывала куда-то трясущимся пальцем. «Помоги ему!» Безоружный Джек Кейт катался по земле, пытаясь увернуться от шпаги противника. Забыв про Мандрагона, Ранд бросился ему на выручку. Он подскочил как раз в тот момент, когда шпага поразила его друга. Ранд одним ударом отсек голову рыцаря и с бьющимся сердцем повернулся к Джеку. Он лежал неподвижно, шпага торчала у него в боку. Ранд опустился на колено и осторожно извлек ее из тела.